Глава 24. Мирослава не сомневалась в том, что с Четвертковым расправилась Ремашевская, но как та могла так точно подгадать время и при этом исчезнуть до приезда полиции? Так рассуждала Волгина сама с собой. Мальчишник Геликанов справлял в ресторане у мамочки. Домой он отправился на такси, водитель высадил его у подъезда и никого постороннего, кроме выскочивших из подворотни кошек, не заметил. «Кошки сами выскочили или их кто-то спугнул?» – спросила она сама себя вслух. «Думаю, что их кто-то спугнул», – раздался от двери звонкий голос. «Тося, доброе утро!» «Доброе утро, сейчас будем завтракать. Как ты относишься к овсяной каше?» «Хорошо, я неприхотливая», – ответила девочка. «И ем все, что дадут. И Тася тоже. Тасю и Дона накормил Морис перед тем, как вести твою маму на работу». «Спасибо ему, он такой добрый». «Пожалуй», – согласилась Мирослава, до этого никогда не задумывавшаяся о том, добрый ее помощник или нет. Ответственный, обязательный, корректный, сдержанный – это да. На его профессионализм можно было положиться. Мирослава положила овсянку в тарелке, поставила на стол приготовленные Морисом сырники и налила в две чашки чай. «Ты любишь варенье?» – спросила она у Тоси. «Обожаю», – ответила девочка с нескрываемым восторгом. Волгина достала две вазочки с клубничным и абрикосовым вареньем. Тосина тарелка с овсянкой опустела почти мгновенно, и Мирослава пододвинула поближе к ней сырники. «Сколько можно съесть?» – спросила Тося. «Сколько хочешь». «А варенье?» «Хоть все». «Какая вкуснятина!» – проговорила девочка, прихлебывая ароматный чай. «С жасмином», – обронила Мирослава. «Я такой ни разу не пила». Мирослава подумала о том, что Тося не избалована вкусной едой и рада практически любому угощению. Точно угадав ее мысли, девочка склонила голову на бок и потом, выпрямившись, посмотрела в глаза детектива и приговорила уверенно. «Мне очень повезло родиться здесь и сейчас». «Да?» – растерянно протянула Мирослава. «Конечно!» – горячо заверила ее Тося и неожиданно спросила. «Вы знаете Ханса Христиана Андерсена?» «Сказочника?» озадаченно спросила Мирослава, думая о том, к чему бы это. Ответ на свой вопрос она получила сразу же. «Да, я прочитала о нем в книге Александра Трофимова «Сын башмачника». Представляете, его мама была нищей. Отчим заставлял ее просить милостыню. Потом на ней женился бедный башмачник, и у них родился необыкновенный сын. Но они жили в такой нищете, что Андерсен в детстве мечтал о том, чтобы хоть раз наесться досыта. Жареная рыба была для него недоступным лакомством, а когда он после смерти отца еще подростком уехал в Копенгаген, то падал от голода прямо на улице. И только чудо спасло его и подарило нам его замечательные сказки. Я же никогда не голодаю, и это значит, мне не на что жаловаться. А хотите, я дам вам почитать эту книгу?» – неожиданно спросила Тося. «Хочу», – ответила Мирослава и, не выдержав, подошла к девочке и крепко обняла ее. «Я уверена», – горячо прошептала она, – «что ты, как и Андерсен, порадуешь мир своим талантом». «Я очень надеюсь на это», – тихо ответила девочка и прижалась щекой к груди детектива. После чего они разомкнули объятия и продолжили пить чай. За окном послышался шум автомобиля. Тося повернула голову. «Это Морис вернулся», – проговорила Мирослава. «Можно я посмотрю?» «Конечно, можно». Тося подошла к окну и увидела Миндаугаса. На его плече сидел Дон, а Тася крутилась рядом. Морис наклонился и потрепал собаку одной рукой, другой он придерживал кота. «Извини», – сказал он Коле, – «тебя на руки не возьму, ты слишком большая». Тася, понимающе кивнула. «Все с моей Таськой подружились», – радостно воскликнула девочка и бросилась навстречу вошедшему Морису. Миндаугас на миг прижал к себе девочку, посадил кота на кресло и вышел. «Куда он?» – недоуменно спросила Тося. «Руки мыть вестимо», – усмехнулась Мирослава и встала, чтобы налить Морису чаю. После завтрака Тося первой выскочила из-за стола. «Спасибо, посуду чур я буду мыть». «На здоровье», – ответила Мирослава и покинула кухню. А Морис поставил на стол большую трехъярусную вазу, называемую трильяжем, полную разных фруктов. «Ребенок», – строго проговорил он. Тося улыбнулась. «До вечера ты должна все это съесть». «Так много?» – округлила глаза девочка. «Как говорит наш друг Александр Романович Наполеонов, Приказы не обсуждаются, а выполняются». «Это такой маленький дяденька?» – хихикнула Тося. Морис приложил палец к губам. «Во-первых, не дяденька, а следователь. А во-вторых, как говорят русские, мал золотник да дорог». «Хорошо», – серьезно сказала Тося. «Я постараюсь все это съесть. Но если я лопну, то зашивать меня будете вы. Так что приготовьте нитку с иголкой». Она озорно рассмеялась и убежала в сад. Морис с улыбкой посмотрел ей вслед и отправился в приемную. Мирослава попалась ему навстречу. «Морис, я отлучусь, присмотри за Тоськой. За Таськой, думаю, Дон присмотрит». Он улыбнулся и кивнул в ответ. Волга Мирославы остановилась на парковке ресторана у мамочки. Хозяйка была на месте и не отказалась пообщаться с детективом. Волгина объяснила ей, что хотела бы поговорить с метрдотелем, присутствовавшим на мальчишнике Геликанова. «Аркадий здесь», – сказала хозяйка. «Сейчас я его позову. Я бы хотела поговорить с ним тет-а-тет. Поговорите», – разрешила хозяйка. «Аркадий», – обратилась она к начинающему полнеть импозантному блондину лет 35. «Это детектив Мирослава Волгина. Постарайся ей помочь». Блондин кивнул и сказал Мирославе. «Прошу». Они вышли из кабинета хозяйки заведения, и, пройдя две двери, Аркадий открыл третью, ограничившись все тем же «прошу». Мирослава устроилась на кресле коричневого цвета и разложила перед метрдотелем фотографии. «Посмотрите внимательно и скажите, знакома ли вам эта девушка?» «Нет, я ее никогда не видел». «Она могла быть в парике». «Ни в парике, ни без него, я ее никогда не видел», – твердо повторил Аркадий. «Скажите, а во время мальчишника Геликанова не было никаких странностей?» «Нет, никаких странностей не было», – покачал он головой. «Но был непорядок». «Какой?» – быстро спросила Мирослава. «Официант Леонид Сысуев разговаривал по телефону, в то время как он не должен был отвлекаться от своих обязанностей», – нахмурил брови метрдотель, на что я ему и указал. «А вы не знаете, с кем он разговаривал?» «Представления не имею. Разговор велся приглушенным шепотом. Я могу поговорить с Исуевым?» «Да ради бога! Только он сегодня будет вечером». «Что ж, подъеду вечером», – проговорила детектив, собираясь подняться с уютного кресла. «Да зачем же вам такое беспокойство?» «В смысле?» – удивилась Мирослава. «В том смысле?» – охотно пояснил метрдотель. «Что Сысуев живет в доме позади нашего ресторана. Я ему сейчас звякну, он спустится, к примеру, вот к фонтанчику, и подробно вам отчитается, кому и зачем он звонил в рабочее время, вместо того, чтобы добросовестно выполнять свои служебные обязанности, которые нехило оплачиваются нашей добрейшей души хозяйкой». Закончив свою тираду, метрдотель и впрямь позвонил официанту. Минут через 10 Аркадий кивнул за окно. «Вон он, голубчик, нарисовался наш Сысуев». Мирослава посмотрела туда, куда кивал метрдотель, увидела парня среднего роста в модных потертых джинсах и, поблагодарив Аркадия, заторопилась к месту встречи. «Здравствуйте, Леонид. Вы детектив?» – вместо приветствия спросил он. «Он самый», – улыбнулась Мирослава. «Вернее, она самая». «И чего вам надо?» – не слишком-то дружелюбно спросил парень. «Поговорить?» «Тогда пойдемте куда-нибудь в другое место, а то тут мы у Аркадия как под микроскопом. Ишь, как к стеклу прилип», – сердито проговорил он, глядя на окно кабинета метрдотеля. «Пойдемте», – усмехнулась Мирослава, представляя себе разочарованное лицо Аркадия. «Только бы и следил за каждым шагом», – не мог успокоиться официант. «На то оно и начальство, чтобы бдеть», – подзадорила его Мирослава. «Вам хорошо говорить», – покосился он на нее. «Если не нравится, можно сменить место работы». «Кабы было все так просто», – невесело вздохнул парень. «Чего ж проще? Официанты требуются повсюду». «Смотря с какой зарплатой», – уныло ответил официант. «Тогда терпи, как говорится казак, атаманом будешь». «Буду когда-нибудь», – серьезно согласился он. «Я на заочном учусь». И неожиданно резко остановился. «Пойдемте сюда, я вас мороженым угощу». Они вошли в крохотное кафе, сели за круглый столик у окна, и Леонид заказал кофе и мороженое. Мирослава не стала ему говорить, что терпеть не может ни то, ни другое. «Леонид». «Можно просто Леня». «Хорошо, Леня, вы помните мальчишник Прокофия Геликанова?» «Помню, его брат дружит с нашей хозяйкой, поэтому нам было приказано вообразить, что мы обслуживаем королевское общество». «И вы вообразили?» – усмехнулась Мирослава. «А как же?» – с игривым энтузиазмом ответил тот. «Тогда почему вы во время мероприятия отвлекались на телефонные звонки?» «Аркаша настучал», – понимающе хмыкнул парень. «Не настучал, а проинформировал», – строго поправил его детектив. «Вот и я информировал», – заявил Леонид. «Кого?» – Мирослава почувствовала, как внутри ее сжалась пружина. «Как кого?» – удивился официант. «Невесту его». «Чью?» «Даже не хажа». «Зачем?» «Так она хотела ему сюрприз сделать», – он замялся и нерешительно добавил. «Но я подозреваю, что она просто его ревновала и хотела проследить, не отправится ли он в последний вечер своей холостой жизни к любовнице или в стрип-бар». «Это невеста?» – спросила Мирослава, положив на столик фото Римашевской. «Она самая!» – кивнул он, с удовольствием уплетая мороженое. «А как вы с ней познакомились?» «Очень просто. Она ждала меня за колонной, подбежала и спросила, не вы ли будете обслуживать мальчишник Геликанова?» «А вы? Чего мне скрывать-то?» – пожал он плечами. «И о чем она вас попросила?» «Чтобы я позвонил ей, когда ее жених будет выходить из нашего ресторана». «И вы согласились?» «Естественно. Тем более, что и $100 в карман не труд». «Номер мобильника, на который звонили, вы, конечно, не помните?» «Почему не помню?» Обиделся парень и продиктовал детективу номер. И только тут он спохватился. «А что случилось-то? Неужто свадьба сорвалась?» «Точно, свадьба не состоялась. Пока». «Значит, она его все-таки с любовницей застукала?» «Нет, с трупом». «С кем?» – изумился официант. «Вернее, он сам себя с ним застукал». «До смерти?» «Ничего не понимая», – продолжал расспрашивать ошарашенный официант. «Типа того. Ну ладно, спасибо вам, Леня, за кофе и мороженое». «Так вы не съели ничего», – пробормотал он растерянно. «Все равно спасибо, Леонид». «Пошли бы тогда лучше в пиццерию. Я и пиццу люблю», – вздохнул он. «В другой раз непременно сходим», – утешила его Мирослава. «Вы лучше мне скажите, вы сумеете опознать эту девушку, если понадобится?» «Так это ее, что ли, жених до смерти застукал?» Совсем обалдел парень. «Нет-нет, она жива и здорова. Просто нужна ваша помощь». «Ничего с вами не разберешь», – вздохнул он огорченно. «Без бутылки», – подсказала с улыбкой Мирослава. «Почему без бутылки?» – обиделся он. «Я не пью». «Извините, ошибочка вышла». Он отмахнулся. «Да ладно, если надо, помогу вам. Я сознательный», – заверил ее Леонид. «Здорово. Тогда до встречи». Мирослава выскользнула из кафе, а сознательный официант задумчиво посмотрел на растаявшее мороженое и пододвинул к себе вазочку Мирославы. По всей видимости, Леня любил сладкое не меньше, чем Шура, который также ни за что не позволил бы пропасть еде, тем более уже оплаченной. Мирослава сразу же позвонила Наполеонову и сказала, что нужно поговорить, но не по телефону. «Информация срочная?» – спросил он. «Можно сказать и так. Тогда подъезжай ко мне на работу, я закажу тебе пропуск». По пути в кулинарию Мирослава накупила пирожков с капустой, с яйцами и рисом, и с мясом. Наполеонов, не скрывая радости, заварил чай. Вырваться пообедать у него сегодня не получилось, и теперь он ел и внимательно слушал все, что она ему говорила. «Доказательств все больше», – проговорил он, с сожалением доедая последний пирожок. «Теперь осталось догадаться, где она затаилась». «Шур, конечно, прошло время, но смотрите еще раз, чердак. Ушла она именно по нему и спустилась где-то в другом подъезде. Опросите жильцов, может быть, кто-то что-то заметил?» «Опрашивали. Жильцы последнего подъезда жаловались, что кто-то не только открыл замок, но и выбросил его». «Вероятно, это сделал кто-то до Римашевской, а она воспользовалась этим. Сама она замок не стала бы выбрасывать. Ей ни к чему было дополнительно привлекать внимание к своей персоне». «Я тоже так думаю», – согласился Наполеонов. Потом он покачал головой. «Ты чего, Шур?» «Да вот, думаю, разработала такой план грандиозный. Почти все предусмотрела. Кроме твоего участия в расследовании, конечно», – покосился он на Мирославу. «И все за тем, чтобы злое дело сделать. Неужели нельзя было мозги направить на что-то хорошее? А еще говорят, что гений и злодейство несовместимы». «Кто говорит?» – усмехнулась Волгина. «Пушкин». «Ага, надеюсь, ты Римашевскую гением не считаешь?» «Видали и погениальнее», – пробурчал Наполеонов. Мирослава фыркнула. «Ну а ты, между прочим, к утру обещала мне Римашевскую сыскать». «Что ты не припомнишь, чтобы я давала такое обещание?» «А кто сказал, что утро вечера мудренее?» «И где в этой фразе упоминается Римашевская?» «Там». «Ладно, Шура, пойду я. Только думать не переставай». «Слушаюсь, ваше высокоблагородие». Приехав домой, Мирослава застала идиллию. Тося писала красками, Дон, Стасия ловили солнечных зайчиков, Морис работал за компьютером. «Скоро обедать будем», – проговорил он, не отрываясь от клавиатуры. «Ладно». Мирослава вошла в свой кабинет, бросила на стол свой любимый чемодан, вытащила сотовый и положила его на стол. Посидела пару минут неподвижно, а потом потянулась к трубке стационарного телефона и набрала номер. «Алло!» – отозвался на том конце вальяжный мужской голос. «Здравствуйте, Анатолий Сергеевич», – проговорила Мирослава. «Здравствуйте, если не шутите», – усмехнулся Епифанов. «Опять вы по мою душу». «Что вы, Анатолий Сергеевич, просто хотела спросить, а домик, что вам от бабушки достался, далеко находится?» «Недалече, в Синькове. А вы что, не как гости напрашиваетесь?» «Не совсем. А адрес можно поточнее?» «Неужто без хозяина наведаться собрались?» – захохотал он. «Только не пойму, зачем. Мужа у вас нет, так что вроде гнездышко для любовных утех вам ни к чему». «Анатолий Сергеевич, расспрашиваю, значит, надо». «Как вы, однако, строги с мужчинами, а мы существа нежные, ранимые». «Черт вас побери!» «Ладно, на отшибен. Крыша красная, номер 37. Все?» – спросил он уже серьезно. «Пока все, а дальше по мере поступления новостей». «Каких новостей?» – встревожился Епифанов. Но Мирослава уже оборвала связь. Он тотчас перезвонил ей, но телефон детектива был отключен. «Добилась своего и гуляй, Вася!» – пробормотал он и крикнул. «Нечаев, машину мне быстрее к подъезду!» Мирослава тем временем позвонила Наполеонову. «Шура, бери группу, иду в Синьково, дом на отшибе с красной крышей, номер 37, и пускай перекроют дорогу. Боюсь, что Епифанов уже рванул туда». «Ты думаешь, там она?» «Почти уверена». Наполеонов понимал, что Ремашевская может и не быть в Синькове, и за ложную тревогу тогда отвечать ему, однако он начал действовать немедля. Две машины остановились при въезде в село. Дом, принадлежащий Епифанову, был быстро обнаружен. Распахнутая калитка поскрипывала на ветру, но больше никаких звуков слышно не было. Дом окружили. Наполеонов зашел в него первым. Тихо выругался, когда скрипнула половица, и замер. Снова ни звука. Вскоре были распахнуты все двери. В маленькой комнатенке под грудой тряпья лежала девушка и тяжело дышала. «Да у нее жар», – сказал один из полицейских. «Да, горит», – согласился следователь, дотронувшись до руки девушки. «Это она», – сказал кто-то. «Она, она», – кивнул Наполеонов и сбросил тряпье. Плечо Ремашевское было неумело обмотано каким-то старым платком блеклого цвета. Сквозь него проступила кровь. «Нехило ее собачка тяпнула», – заметил сотрудник, стоявший к кровати ближе всех. Ремашевскую положили на импровизированные носилки, вынесли из дома и погрузили в машину. Полицейский автомобиль с включенной сиреной помчался в сторону города. Шура сел в свой автомобиль и поехал следом. Из машины он позвонил Мирославе и коротко описал ситуацию. «Я могу позвонить Епифанову?» – спросила она. «Позвони», – хмыкнул Шура. «Избушка-то все-таки его». А Епифанову не повезло. Дорогу на Синькова перекрыли до того, как туда пролетела машина следователя. Но его-то пропустили, а Епифанова нет. Анатолий Сергеевич рвал и метал. «Вы знаете, кто я такой?» – кричал он молоденькому полицейскому. «Представления не имею», – отвечал он. «Да я владелец Сержа». «Держите в рабстве гастарбайтера?» – проявил интерес полицейский. «Тьфу!» – сплюнул в ярости Епифанов. «Ресторан есть такой, Серж», – пояснил молодому более опытный товарищ. «А?» – молодой снова потерял к Епифанову всякий интерес. «Пропустите меня немедленно», – бушевал ресторатор. «Иначе вы сильно пожалеете». «Угрожаете представителю власти при исполнении служебных обязанностей?» – лениво поинтересовался старший по званию. «Да вы совсем нюх потеряли». «Вот проедем в отделение полиции, и там выясним, кто и что потерял». «Меня в отделение?» Глаза Епифанова едва не вылезли из орбит. «Вас? А кого же еще?» Анатолий Сергеевич на миг лишился дара речи и со злости стал пинать колеса своего автомобиля. «И не жалко такую дорогую тачку портить?» – усмехнулся молодой полицейский. И тут у Епифанова зазвонил телефон. «Да!» – рявкнул он. «Информирую, как и обещала», – раздался в трубке голос Мирославы. «На вашей даче, Анатолий Сергеевич, задержана гражданка Ремашевская Ирина Владимировна». «За что? Если за проникновение в жилище, так я не жаловался». «Совсем по другим причинам. И советую в следующий раз быть более разборчивым, вступая в сексуальные отношения». Мирослава отключилась. Послушав писк телефона, Епифанов сердито пообещал. «Пояс верности надену». «Лучше сразу кандалы», – буркнул под нос водитель. Но либо у Епифанова был уникальный слух, либо он был настроен на одну волну с водителем, потому что спросил. «Нечаев, ты куда больше хочешь? В Турцию или в Сибирь?» «В Сибирь», – тотчас отозвался он. «Это еще почему?» – удивился ресторатор. «У меня там тетка». «И что? Давно не виделись, навестить бы». «Гони в ресторан, уникум». В квартире, где проживали сестры, провели обыск, в ходе которого были обнаружены парик и одежда, как у Оксаны Арефьевой, флакон туалетной воды Лолита Лемпика и фотографии Геликанова и его невесты. Татьяна Владимировна Авдеева то ли о чем-то догадывалась, то ли уже пришла к выводу, что от младшей сестры можно ждать чего угодно, но она не выказывала ни удивления, ни негодования, просто молча стояла с бледным скорбным лицом, не обращая внимания на косые взгляды понятых. Допросить Ирину Владимировну Римашевскую удалось лишь спустя 2,5 недели. Тася хорошо постаралась. Врачи сказали, если бы ее не обнаружила полиция, без медицинской помощи она могла бы и не выжить. Неизвестно, что повлияло на Римашевскую, следователь был уверен, что болезнь, так как отрицал наличие у последственной хотя бы зачатков совести. Однако она призналась во всем. «Почему вы решили мстить именно Геликанову?» – спросил Наполеонов. «Потому что с него все началось». «В смысле?» «Он первый бросил меня, хотя я думала, что мы поженимся. А после него у меня и с другими ничего не складывалось». «Так, может, в этом был виноват не Геликанов, а вы сами?» И в ответ Римашевская только передернула плечами. «А за что вы убили безвинного Четверткова?» «Он идеально подходил для моего плана», – прозвучал циничный ответ. «Почему вы решили убить Оксану?» «А за что ей счастье? Чем она лучше меня?» – ощетинилась Римашевская. «Как вы узнали про ее аллергию на миндаль?» «Я спросила у болтливого дружка Прокофия. У нее что, нет недостатков?» Он засмеялся и сказал, что кроме аллергии на миндаль – нет. «А чем вам помешал Лукьянинов?» «Какой еще Лукьянинов? Никакого Лукьянинова я не знаю». «Это тот, кого вы столкнули в метро под электричку». «А, этот бомж. Я не знаю его фамилии». «Он не был бомжом. И вам, Ирина Владимировна, это прекрасно известно». «Зато он был пьяницей и негодяем», – сорвалась она в крик. «Если бы всех алкоголиков сталкивали, мир был бы чище», – яростно перебила Наполеонова подследственная. «Но я его не за пьянство», – добавила она тише. «Он денег требовал. А таким только раз дай и не отвяжешься». С этим следователь спорить не стал. «Одного не пойму», – сказала Римашевская. «Как этому козлу удалось запомнить меня?» «Он не лицо ваше запомнил, а ваш аромат». «Аромат?» «Ну да, ваша туалетная вода напомнила ему детство». «И он в него впал», – хмыкнула Ирина Римашевская. «Так вот, знаете, мне ни капельки вашего Лукьянова не жаль». «Лукьянинова», – поправил ее следователь. «А мне без разницы». «Вам, Ирина Владимировна, никого не жаль, в том числе и саму себя». «Много вы понимаете. Все вы козлы». «Кто все?» «Мужики». «Так вы и женщин не щадили, например, свою сестру». «Танька хотя бы замужем побывала», – вырвалась у Римашевской. «А я ни разу». «Если бы все незамужние женщины становились серийными убийцами...» «Я не серийная убийца», – взвелась последственная. «Не смейте оскорблять меня, не имеете права, я требую адвоката». «Адвоката вам назначат». «Таня наймет мне лучшего», – перебила Римашевская. «Авдеева Татьяна Владимировна отказалась от какого-либо дальнейшего участия в вашей судьбе». «Это неправда. Вы лжете». Предвидя начало истерики, Наполеонов вызвал конвой. «Уведите подследственную». Липатов и Фокин, вызванные на очные ставки, подтвердили. Первый вез ее от дома Четверткова на следующий день после убийства, а второй был нанят ею для фотографирования Геликанова и Арефьевой. Сама Оксана узнала в Римашевской девушку, пригласившую ее в кафе и угощавшую пирожными. А Тося, гордая причастностью Таси к задержанию преступницы, заявила, что именно эта змея подколодная выходила из квартиры Людовика Четверткова, а позже стукнула ее головой о машину и пыталась похитить. «И если бы не Тася!» – голос девочки сорвался, и она замолчала, чтобы не расплакаться. В коридоре ее ждали мама, Тася, Мирослава и Морис. Выбежав из кабинета, Тося попыталась обнять их всех сразу, но у нее не получилось, и она упала на грудь матери. «Успокойся, Тосенька», – шептала Светлана Дорохова, целуя дочь в макушку. «Все плохое уже позади». Морис протянул девочке кружевной платочек. «Тося, смотри, я купил его в Париже». «А вы были в Париже?» Сразу оживилась она. «Приходилось». «О, а я так мечтаю пройтись по Монмартру». «Это непременно получится», заверил Морис юную художницу, сам искренне веря в свое заверение. «Вы так думаете?» С надеждой спросила она. «Я уверен». Девочка прижала платок к лицу, но тут же стиснула его в кулачке и спросила. «Это мне насовсем?» «Конечно», – улыбнулся он. «Спасибо». Морис не успел опомниться, как Тося звонко чмокнула его в щеку. Шура приехал в дом детективов в воскресенье. Настроение у него было преотличное. Он сообщил, что освобожденный Прокофий готовится к свадьбе. Но заметь, первым делом он бросился к соседу за своим котом Януарием и обещал, что будет теперь обязан ему до конца своих дней. «Коту?» – фыркнула Мирослава. «Януарию?» «Соседу. Так это естественно, ведь сосед сберег его сокровище», – улыбнулся Миндаугас. «Ага», – сказал Шура и переменил тему. «Я вот не пойму, почему ты уцепилась за девичью версию?» «Считай, что это интуиция». «А я, как всегда, пошел у тебя на поводу», – притворно вздохнул Наполеонов. «Нет, Шурочка, полиция занималась теми версиями, которые ей было легче проверить, чем частному детективу». «Да ладно, что там еще интересного твои революционные демократы сказали?» – спросил Наполеонов, кивнув на открытую книгу. Морис быстро отвернулся к окну, пряча улыбку. «Ну, например, Чернышевский весьма актуален», – отозвалась Мирослава, стрельнув глазами в сторону Миндаугаса и процитировала. «Положительно известно, например, что просвещение облагораживает человека, а благородство противоположно, например, хоть взяточничеству. Между тем, сколько мы видим у нас взяточников, кончивших курс в высших учебных заведениях? По способу умозаключения, которого держатся отсталые экономисты, вывод из этого совпадения фактов таков. Человек, кончивший курс в одном из высших заведений, берет взятки. Итак, учение делает человека взяточником. Логика велит судить об этом иначе. Она говорит, если даже люди образованные становятся взяточниками, несмотря на противоречие между образованностью и взяточничеством, то надобно полагать, что в обстановке, среди которой живут эти люди, есть обстоятельства, столь могущественно влекущие ко взяточничеству, что противоположное направление, внушаемое образованностью, может изнемогать под силой этих обстоятельств. «Длинно что-то», – вздохнул Шура. «Зато верно». «По сути, пожалуй», – согласился Наполеонов. «Но пока ты читала, я чувствовал себя несчастной лягушкой, угодившей в кринку с молоком и изо всех сил шлепающей лапами по поверхности». «В итоге сбил-таки сметану», – улыбнулась Мирослава. «Кабы сметану. Хорошо у вас, братцы». Шура сладко потянулся. «Но пора и честь знать. Поеду домой». «Ночевать не останешься?» «Сегодня нет. Ну, как хочешь». Ясный светлый вечер прохаживался по саду, сыпал с ладони золотые блики на дорожке и прислушивался к голосам певчих птиц. Мирослава подошла и села на скамью под черемухой. Морис стряхнул белые лепестки со страницы, отложил книгу и посмотрел на девушку. Сердце его замерло. «У тебя такие чудесные глаза», – сказала она. «Сейчас они похожи на цветки цикория». Девушка подула на его ресницы, и они затрепетали. Морис почувствовал, как мир медленно закружился. «А порой твои глаза точно две льдинки», – тихо сказала Мирослава, не замечая его состояния или делая вид, будто не замечает. «Того и гляди, порежешься». Она улыбнулась и тронула пальцами его щеку, обвела подбородок, улыбнулась, медленно поднялась и ушла в дом. А Морис еще несколько минут не мог пошевелиться, а потом ему неожиданно пришло в голову, что колдуньи – это никакая не выдумка. Вот она, собственной персоной. И черный кот при ней имеется.